Жанна Переляева. Теплый свитер грубой вязки. Конечно, радиопередачи не читать, а слушать надо, ловить интонацию. А у Юрия Коваля интонация была, будь здоров, неповторимая, ни на кого не похожа. Она даже в печатном тексте чувствуется, для тех, кто слышал его, конечно, хоть раз. Я в тот день Юрия Иосифовича слышала и видела впервые. До этого, правда, читала, но стеснялась пригласить его, такого гениального, к себе на передачу. Все ждала особого случая. И вот мы сговорились о встрече. Решили, что я приеду к писателю в мастерскую, захотелось и запись сделать, и на картины с эмалями посмотреть. Коваль встретил меня на мосту. По дороге все расспрашивал, приглядывался. Наверное, понял, что я волнуюсь. Не часто я тогда с живыми классиками вдоль Яузы прогуливался. Было начало лета, но все еще прохладно. Когда пришли, Юрий Иосифович, не очень-то меня спрашивая, взял свой толстый крупный вязкий свитер и, надев его на меня поверх всех одежек, сказал: «Вот так сиди, у нас здесь холодно». Так что интервью я брала, кутаясь в теплый свитер Коваля. Мы много говорили, пили чай. Юрий Иосифович все сокрушался, что к чаю не купил ничего. Мои уверения, что вкус чая уникален сам по себе, не действовали. Я бы и не запомнил этой мелкой детали, если бы позже, когда шли до метро особым ковальским маршрутом с заходом к его любимым домам и церквушкам, Юрий Иосифович вдруг резко не остановился возле первого же магазина и не вернулся через некоторое время из него с пачкой печенья. Протянул ее мне. А оказывается, выпитый мною пустой чай не давал ему покоя, и он придумал такой приз в утешение. Сейчас я особенно жалею о том, что не стала спорить тогда с Юрием Иосифовичем и, послушно, не включила микрофон, чтобы записать весь наш длинный разговор. Он убедил меня в тот день, что впереди еще много времени и интересных бесед, в подтверждение своих слов написав на подаренной мне книге Жанне Переляевой в день знакомства и на долгую, надеюсь, дружбу, и дату поставил — 3 июня 1994 года.